Глава третья. Команда относилась к ней неплохо. Ее не обижали, ее просто игнорировали. Это несколько раздражало Альду, но она старалась сдерживаться, напоминая себе, что так будет не всегда. Им придется смириться, что телепат Северной Короны — это она, а не их любимый Гейл, иначе уже не будет. Конечно, она могла бы ускорить адаптацию. Альда почти не сомневалась, что сумела бы незаметно исправить их мысли, внушить им симпатию к себе. Это ведь несложно и даже не опасно. Однако она помнила, что это против правил. Еще в Академии молодым телепатам снова и снова повторяли, что нельзя лезть в чужую голову без позволения. Это грубейшее нарушение личного пространства. Альда и сама бы не хотела, чтобы в ее голове кто-то бесцеремонно рылся. Поэтому она ждала и терпела. Да и потом, нужно дать привыкнуть всего половине команды. Лукия Дион сентиментальностью не отличалась. Как и все капитаны, она была почти лишена эмоций. Поэтому ей было все равно, что за телепат на корабле, лишь бы он справлялся со своими обязанностями. Так что по Гейлу она определенно не скучала. И был еще Киган Рейборн, рыжий красавчик, который поприветствовал ее первым. Альда уже разобралась, что он тот самый электрокинетик, с помощью которого когда-то укрепили команду. Он был приятелем Гейла, однако ему хватило ума не связывать увольнение предыдущего телепата с Альдой, которая ни о чем подобном не просила. Киган был единственным, кто понимал, как тяжело новичку адаптироваться, и многое объяснял ей еще до того, как она успевала задать вопрос. К тому же он был вторым после Лукии в их команде. Это было никак не связано с его навыками или с видом, к которому он принадлежал. Просто по правилам флота заменить капитана, если что-то пойдет не так, должен был солдат с самым высоким номером. А на Северной Короне это был Киган с его номером 21. Хотя он в лидеры не рвался. У каждого члена экипажа, помимо способностей, была и профессия, и Киган был механиком. Правой рукой Луки скорее можно было назвать роле Лиама Майрона. Он постоянно оказывался рядом, знал все про всех и первым объявлял приказы капитана. Это был тот смуглый мужчина с проседью в волосах, которого Альда встретила вместе с киборгом. Роле был бортовым телекинетиком, и она очень надеялась, что однажды он сменит гнев на милость и обучит ее управлять вторичной способностью. Пока же Роле был с ней вежлив, улыбался ей. Ну, он всем улыбался. Он все равно сделал дистанцию между собой и Альдой очевидной, как и многие на этом корабле. Хотя на самом деле ему с его 73-м номером стоило бы поубавить амбиции. Альда думала об этом, но никогда бы не решилась сказать. Была еще Наэль Толедо, корабельный медик, и, соответственно, хиллер. Та самая миниатюрная блондиночка. Она, похоже, была особенно близка с Гейлом, и о природе их связи Альде оставалось лишь догадываться. Связь такого рода никогда не была под запретом, так что обвинить Наэль было не в чем. Но пока она не могла избавиться от этой дурацкой привычки рыдать при встрече с Альдой. И, конечно, сложно было забыть того самого киборга, Стерлинга Витте. Очень скоро Альда заметила, что он не нравится не только ей. Киборг был всеобщей занозой в известном месте. В его присутствии необходимо было соблюдать все правила, когда-либо придуманные космическим флотом, даже самые незначительные, те, о которых никто уже и не помнил. Стерлинг не дал бы забыть. Он отличался памятью компьютера и мог устроить скандал даже из-за неплотно закрытой двери. На корабле его просто терпели, и все равно относились к нему лучше, чем к Альде. Впрочем, все они были солдатами и знали, когда можно давать волю чувствам, а когда нет. Собравшись в зале совещаний по приказу Луки, все они оставались профессионалами и не позволяли себе ни одного лишнего слова или взгляда. Правда, Киган сел рядом с Альдой, ближе к ней, чем к остальным, и за это она была благодарна. «Теперь, когда команда полностью укомплектована, мы можем приступить к работе», — объявила Луки. «Нам направлено первое задание в рамках миссии «Исход». Мы должны узнать судьбу корабля Хелена, который вместе с остальными покинул Землю в начале 22 века». «Одна из потенциальных колоний?» — уточнил Роле. «Именно. В то время для операции «Исход» выделялись лучшие корабли. Хелена была рассчитана на безопасную перевозку на большие расстояния до 5000 человек и самостоятельное приземление на поверхность планеты, без использования дополнительных кораблей. Но это в теории». «А практика, как всегда, разошлась», — хмыкнул Киган. «Насколько я помню, как дошло до дела, сплетни о гибели Матушки Земли прижились. Желающих свалить с тонущего корабля оказалось очень много, а руководители исхода не рисковали прогонять толпу, дабы не спугнуть добросердечных ученых. В связи с этим вопрос. Сколько сардин они в итоге напихали в банку, рассчитанную на 5000 человек?» «Сложный вопрос. В то время шла война, и многие документы не сохранились. Но есть предположение, что в итоге корабль принял на борт около 6500 человек». Киган укоризненно покачал головой, и Альда понимала причину его недовольства. Дело было даже не в том, что такому скоплению народа было тесно и неудобно в ограниченном пространстве. Хелена была одним из первых прототипов для скоростных космических прыжков. Даже современные корабли вроде Северной Короны подвергались определенному риску, проходя через пространство на огромной скорости. В прошлом это была русская рулетка, и увеличивая массу корабля, команда словно добавила второй патрон. Это не могло привести ни к чему хорошему. И не привело. «Экзопланеты распределялись методом жеребьевки», — продолжал рассказ Лукия. «С учетом возможностей кораблей, разумеется. Хелене досталась планета Кеплер-62f, открытая в начале 21 века». «Далеко от нас?» — уточнил Роле. «В созвездии Лира». «Нехилый прыжок для начала 22 века». «Как ни странно, он им удался. Судя по записям, которые нам удалось обнаружить, Хелена добралась до нужной системы. А вот дальше все сложно. Похоже, при попытке приземления на планету произошел сбой, и корабль рухнул». «Неудивительно», — вздохнул Киган. «Сама идея посадки корабля прямо на планету была дурной авантюрой для того времени. Это и сегодня невозможно сделать, только не с кораблем такого размера». «Думаю, они и не надеялись на посадку в истинном смысле этого слова», — указала Лукия. «Они просто создавали корабли, способные выдержать падение с такой высоты». Но Хелена не выдержала. «Сначала прогноз был хороший. Экипаж умудрился отослать сообщение, что расчет подтвердился, и на планете, вероятнее всего, есть атмосфера, вода и даже растительный мир. Но когда началось то, что должно было стать посадкой, Хелена подала сигнал бедствия». «Зачем?» — тихо спросила Наэль. «Их все равно не спасли бы с Земли». «Полагаю, они надеялись на помощь других кораблей, находившихся неподалеку тоже из группы исхода», — ответил Стерлинг. «Но это, конечно же, вздор. В такой ситуации каждый сам за себя». «Как бы то ни было, нам поручено исследовать планету и узнать, что стало с Хеленой», — сообщила Лукия. «Так разве это не очевидно?» — удивился Киган. «Я и так вам скажу. Она грохнулась, все погибли. Сигнал бедствия от хорошей жизни не подают. Наша миссия считается выполненной». Роле тихо фыркнул. Стерлинг возмущенно поджал губы, явно недовольный таким нарушением этикета. На тонком красивом лице Лукия не мелькнуло и тени недовольства. «Нет, не считается. Вскоре после падения корабля с планеты поступил радиосигнал». «Снова сигнал бедствия?» «Нет, скорее просто попытка связаться. Наши специалисты предполагают, что состояние оборудования и атмосфера планеты просто не позволяли добиться большего. Экипаж Хелены и сам не надеялся выйти на связь по-настоящему. Они лишь хотели показать, что живы. Но после организация, курировавшая запуск кораблей, развалилась. На Земле начались проблемы и стало уже не до потерянных кораблей. Когда возобновилась миссия «Исход», сигнала с Кеплера больше не было, однако через некоторое время он вернулся, стабильно держался пару лет и снова исчез. Установить связь так и не удалось, однако его сочли достаточной причиной, чтобы отправить туда нас. Альда старалась не волноваться, оставаться профессионалом, да только не получалось. Вот же она, ее первая миссия, да еще какая! Она всегда мечтала о возможности побывать на другой планете, но не думала, что шанс появится так скоро. Теперь уже странно было вспоминать о том, как она сомневалась, принимать свои способности или нет. Но если она едва сдерживала восторг, то остальные были настроены куда более спокойно и профессионально. «Что известно о планете?» — спросил Роле. «Это подтвержденная суперземля. Она примерно на 40% больше нашей планеты. Находится при оранжевом карлике. Год, предположительно, длится 267 дней. Это то, что нам известно от наших ученых. Единственная архивная передача Хелены указывает на наличие воды и суши, а главное, пригодной для жизни атмосферы. Но эти сведения под вопросом, проверять их будем на месте». «Только мы?» — насторожился Стерлинг. «Речь идет не о колонии, а о кораблекрушении. Неизвестно, что там произошло за век. Насколько население, если оно там вообще осталось, готово к переговорам?» «К чему вы клоните, Витта?» «Не следует ли нам запросить военную помощь, капитан?» «Не следует», — отозвалась Лукия. «Миссии присвоен средний уровень опасности. Нам не была предложена дополнительная помощь». «Но при среднем уровне мы имеем право ее попросить». «Не вижу в этом необходимости. Из того, что мы знаем, нельзя предположить, что планета опасна. Население, если оно еще есть, потомки мирных колонизаторов. В нашей команде собраны только солдаты специального корпуса. Вас что-то не устраивает? Напоминаю, при вашем 99-м номере вы можете в любой момент отказаться от участия в миссии. И тогда вы будете заменены на солдата с аналогичными способностями, но более высокого уровня». «Как это уже произошло с Гейлом?» — еле слышно добавила Наэль. Стерлинг сообразил, что может и нарваться, и смиренно опустил голову. «Нет, капитан, в этом нет необходимости. Я согласен с вашим решением». «Вот и славно. Мне потребуется некоторое время на составление маршрута. Я оповещу вас перед прыжком. Думаю, завтра мы уже будем в Лире». Прыжки тоже были новинкой. Альда много читала о них в теории, понимая, что никакая теория не сравнится с практикой. Такие маневры использовались для путешествий на очень большие расстояния, которые в прошлом отняло бы целую жизнь. В прыжке не было ничего мистического, корабль не разрывал пространство. Просто двигатель особой мощности, установленный на некоторых моделях, позволял развивать огромную скорость. По сути, корабль пулей пролетал заданное расстояние, не замедляясь и не останавливаясь. Простая на словах схема, а на самом деле была полна смертельных ловушек. Главной из них становилась точность расчета. Во время прыжка корабль был практически неуправляем. Он не мог отклониться с заданного маршрута. Просто не успел бы. Поэтому требовалось выбрать такой путь, при котором несущийся через пространство космолет не влетел бы ни в звезду, ни в планету. Получилась бы быстрая и нелепая смерть. Из-за этого навигацией занимались только капитаны. Эту задачу они никому не могли доверить. Естественно, даже при идеальном маршруте нельзя было облететь стороной весь космический мусор. Поэтому корабли, предназначенные для прыжков, обладали укрепленной носовой частью и попросту таранили препятствия поменьше. Однако и это не спасало, и по космическому флоту разносились печальные новости о кораблях, на пути которых попались слишком большие преграды. Но в целом шансы на выживание были очень высоки. Для представителей специального корпуса. Обычные люди вряд ли выдержали бы такое. Альда волновалась, однако никому не призналась бы в этом. Да и потом, отступать было уже поздно. Очень скоро она или погибнет, или вступит на другую планету. Фильтры в масках помогали, но и они не могли защитить от удушливого зловония, неизменно наполнявшего джунгли. Постепенно обоняние привыкало к этому тошнотворному запаху, но никогда до конца. Блейн знал, что это не просто неприятность, это реальная угроза. Глупец, рискнувший войти на эту территорию без маски, и дня бы не протянул. Да и с маской нужно было спешить. Если у кого-то начнется приступ, вся группа может пострадать. Вылазки сюда, в эти заросли, всегда были лишь необходимостью. Умирать не хотелось никому. Но после пожара рисковать приходилось все чаще, потому что только джунгли могли помочь им протянуть чуть дольше, дождаться заветного спасения. Если оно вообще возможно. А если нет? Блейн усилием воли отогнал эти мысли. Ему нужно было сосредоточиться на деле. Пока его спутники работали среди скользких зарослей, прорубая себе путь вперед, он оставался на крыше у ружья и наблюдал за окрестностями. Хотя это было непросто. Нутро Арахны было таким же гнилым, как сама планета. В воздухе вился густой желтовато-серый туман, который и приносил запах из земных недр. Растения здесь были плотными, как сеть, и вечно мокрыми, какая бы погода ни стояла на планете. Почва под ногами всегда оставалась зыбкая, иногда становилась опасной. Поэтому людям было разрешено покидать вездеход, только обвязавшись веревкой. В машине было безопасно, они уже убедились, что повредить толстый металл может разве что Урса. Остальным выродкам Арахны остается только мечтать об этом. Однако тяжелая машина не могла заехать слишком далеко в джунгли, земля этого не позволяла. В поселении до сих пор помнили случай, когда при втором поколении вездеход случайно свернул с дороги и попал прямиком в топь. Выбраться сумели немногие, а для остальных это была ужасная смерть. Поэтому теперь ездили только по проверенным дорогам, а в заросли уходили небольшими группами в защитных костюмах. Иначе нельзя. Сок некоторых растений был способен прожечь плоть до костей. Он услышал движение рядом с собой, но не обернулся, он и так знал, что это Крита. С тех пор, как изгнали его отца, она проявляла к нему куда больше внимания. Она даже в джунгли с ним отправилась, хотя в этом не было необходимости. Группу должен возглавлять кто-то из совета, но двое сразу — это уже перебор. Впрочем, Крита и не пыталась отнять у него роль лидера, она просто оставалась рядом с ним. «Как ты?» — спросила она. Ее голос звучал глухо из-за маски. «Нормально. Чего это ты вдруг?» «Ты просто так напряжен?» «А кто ж тут расслабляется?» — фыркнул Блейн. «Мне иногда кажется, что вся эта планета настроена на то, чтобы нас убить. Да что там, мне почти всегда так кажется. И чтобы мы не болтали моему отцу про дом, это не дом. По-моему, Арахна воспринимает нас как паразитов, от которых ей нужно избавиться». «Не говори так», — поежилась Крита. «Ты можешь уверенно сказать, что я не прав?» «Нет. Просто если ты прав, дела наши совсем плохи». Осматривая джунгли, он делал вид, что оберегает группу от угроз. Однако в глубине души Блейн даже надеялся заметить движение. Не хищников, конечно, этого только не хватало. Другое движение и голос. Почему нет? Вдруг это возможно? Нет, не нужно себя обманывать. После того, как изгнали отца, прошло слишком много времени. Никто не выжил бы здесь так долго. Мне все чаще кажется, что мы допустили ошибку, когда изгнали его. Блейн и сам не знал, зачем сказал это. Сорвалось и все. Рене легко использовала бы такие слова против него, но Крита другое дело, она лишь возмутилась. «Не говори так. Ты поступил правильно». «Я поступил», — задумчиво повторил он. «Видишь, даже ты знаешь, что все сводилось ко мне, а вовсе не к воле совета». Крита прикусила губу, не зная, что сказать. Только зря она смутилась, для Блейна это не было открытием. Он прекрасно знал, что если бы он вступился за отца, того бы, может, не выгнали. Но ему казалось, что он спасает людей. А теперь люди все равно должны были умереть, потому что топливо израсходовал не его отец, а безмозглые Урса. Неужели эта планета еще и мстить умеет? Или насмехаться? Между тем группа, которую ему полагалось охранять, прорубилась в глубину джунглей. Теперь Блейн едва видел их, только слышал. Он знал, что так должно быть, и все равно ему становилось неспокойно. Словно угадав его настроение, один из охотников вернулся на основную тропу и объявил. «Господин Ренфро, нам повезло, тут Мрик, да еще какой здоровенный!» Новость и правда была хорошая, она даже подняла Блейну настроение. «Отлично, нарезайте и грузите в машину». «Сделаем». Мрик — это всегда хорошая новость. Это растение было одним из самых больших на Арахне. Еще первое поколение установило, что оно похоже на земной гриб. Только грибы люди могли без труда поднять, а Мрик был крупным. Блейну доводилось видеть гигантов побольше вездехода. Это было широкое плоское облако, разрастающееся все больше и больше. Мягкий и упругий, Мрик был темно-коричневым сверху и желтым снизу, там, куда не доставали лучи солнца. Его корка была широкой, но не слишком, и легко поддавалась ножу, а за ней скрывалась очень светлая, почти белая мякоть. Эта мякоть не была ядовитой и на проверку оказалась вполне питательной, так что в голодные дни ее можно было есть, несмотря на полное отсутствие вкуса. Однако главным достоинством было не это. Высушенный мрик великолепно горел, из его мякоти можно было сделать небольшие удобные брикеты. Тепло костров помогало значительно снизить нагрузку на генераторы, так что это была важная для них находка. «Моя бабушка рассказывала мне, что на земле растения маленькие», — тихо произнесла Крита, глядя на скользкие ветки, переплетавшиеся перед ними. «Бывают, конечно, исключения, но чаще маленькие, и люди могут рвать их голыми руками». «Ну и что?» «Да я вот думаю, это же забавно, что я и моя бабушка росли в настолько разных мирах. Разве так должно было случиться?» «Ага, забавно». «На самом деле это было совсем не забавно. Земля была миром, который породил людей, взрастил их, позволил развиться цивилизации. А Арахна это все уничтожила. Но разве у них было право негодовать? Никто не звал их на эту планету, они сами вторглись сюда и теперь несли за это наказание». Их разговор был прерван, когда Блейна снова позвали, и на этот раз голос охотника звучал совсем не так расслабленно, как раньше. Господин Ренфро, идите сюда, скорее!» «Что случилось?» — крикнул Блейн. «Вам лучше увидеть это!» «Иди», — кивнула Крита. «Я побуду на посту». Теперь он был даже рад, что она напросилась с ним. Блейн оставил Криту у ружья на крыше вездехода, а сам поспешил к группе. Найденный ими Мрик и правда оказался огромным, вдвое больше вездехода, Блейн никогда еще таких не видел. На первый взгляд, настоящая удача. Поэтому и охотники с готовностью начали отсекать от него куски и складывать их на тележку. Но потом они вынуждены были остановиться, и причину он тоже без труда обнаружил. Из молочно-белой мякоти проступали желтоватые кости. Не узнать человеческий череп было невозможно. За ним тянулись шейные позвонки, грудная клетка. В стороне проглядывали кости пальцев. Мякоть убрали не везде, поэтому часть костей все еще была скрыта, однако Блейн догадывался, что тут весь скелет. Зрелище было ужасающее, потустороннее даже. Мякоть Мрикка пробралась везде. Она заполнила череп, заняла собой глазницы, влезла даже в крошечные трещины в костях. Однако скелет она не разрушила, и это говорило о многом. На Арахне не было существ, даже отдаленно похожих на людей. Значит, несчастный когда-то был одним из них. «Что это вообще такое?» — рискнул спросить охотник. «Как это возможно?» Он и остальные смотрели на Блейна с надеждой. Им, наверное, казалось, что раз он из Совета, он все знает наверняка. А он и сам не отказался бы от ответов. Он ведь был из третьего поколения, как и они, и о мире знал не так уж много. «Ничего хорошего», — отозвался Блейн, продолжая изучать кости. «Я не понимаю, кто мог затолкать сюда эти кости?» «Затолкать? Так вы это видите?» «А как еще?» «Нет, тело, похоже, было целым, когда попало сюда», — покачал головой Блейн. «Плотность у Мрикка достаточно большая, если бы кто-то действительно силой заталкивал сюда труп, кости неизбежно бы сломались. Да и потом я вижу, что поверхность над этим местом целая». «Но что еще это может значить?» «Что Мрик сам заглотил тело». «Этого не может быть. Мы не можем позволить себе такую роскошь, как неверие». «Но это же Мрик. Он безвреден», — прошептал охотник. В это верили все поколения от первого до третьего, и поверила бы четвертая, если бы его продолжали обучать в том же ключе. На Арахне было мало безвредного. Здесь почти все формы жизни были созданы для убийства. Однако Мрик считался приятным исключением. До сегодняшнего дня. Кости были идеально очищены. На них не осталось ни следа ткани, и это тоже говорило о многом. Вряд ли Мрик сам убил человека. У этого растения все же не было ни одного способа убивать. Но высока вероятность, что какой-то несчастный оказался у него на пути. Охотники часто умирали и пропадали без вести во время вылазок. Блейн прекрасно знал об этом. Возможно, кто-то был убит другим хищником Арахны. Возможно, заблудился и умер от отравления болотными газами. А когда он стал неподвижным телом, Мрик нашел его, оброс вокруг него, обглодал, не стал переваривать только кости. Получается, это растение способно питаться живыми существами. Растение, которое они ели. Блейну тяжело было принять это самому, и он не знал, как сообщить такую новость в поселении. А еще он думал о том, кем мог быть этот мертвец. Есть ли вероятность, что это... Нет, не может быть. Фостер не попался бы так просто. Да, он вряд ли выжил, но с чего ему покидать вездеход и уходить сюда? Это кто-то другой. Сейчас не важно, кто это был. Важен только итог. «Что нам делать, господин Ренфро?» — напомнил о себе охотник. «Мы ведь уходим?» «Уходим, да?» «А вы уже закончили работу?» Блейн кивнул на тележку с кусками Мрикка. «Нет, я вижу, что в наш вездеход поместится еще много». «Господин Ренфро, вы серьезно?» «Более чем. Я не говорю, что мы будем есть эту дрянь, но нам нужно топливо, и мы не можем позволить одной смерти повлечь за собой новые. Кости тоже заберите, мы их достойно похороним. А потом продолжайте нарезать брикеты. Нам должно хватить топлива до следующей вылазки». «Как скажете». Его отец был прав. Если они хотят выжить, кому-то придется принимать жесткие решения и казаться монстром в глазах толпы. Почему бы не ему, Блейну? Это будет достойное наказание за то, что он сделал. Блейн бросил прощальный взгляд на кости, торчащие из мякоти Мрикка, и направился обратно к машине. Крите предстояло первой из совета узнать, что дела их даже хуже, чем они думали. Это был сложный маршрут. Один из самых сложных, которые она когда-либо составляла. Лукия просто отмечала это как важный факт, она не волновалась. Волнение становилось первым чувством, которое убивали в себе капитаны. Сложный маршрут — это просто повод подольше посидеть над картами, только и всего. Кораблю придется в прыжке сделать несколько поворотов, а это всегда дополнительный риск. Когда маневр начинается, управлять всем будет только компьютер. Лукия не сможет ничего изменить, да и не успеет заметить опасность. Поэтому сейчас ей нужно было очень точно определить координаты. Это была сложная работа, и Лукия не любила, когда ее отвлекали. На корабле об этом знали, да и время было позднее, она была уверена, что ее не потревожат. Но нет, кто-то все-таки постучал в дверь. «Войдите», — позволила Лукия. Стерлинг мгновенно принял приглашение. Несмотря на позднее время, предназначенное для отдыха, он по-прежнему был в полной боевой форме. Лукия и не помнила, чтобы он когда-нибудь изменял этому правилу. Он, кажется, никогда не расслаблялся. Это не было чертой всех киборгов, но это было чертой Стерлинга. «Что вы хотели, Витта?» «Я бы хотел поговорить о новой телепатке, капитан». «Мазарин? Не вижу смысла ее обсуждать. Она не успела проявить себя ни плохо, ни хорошо». Лукия считала решение заменить Гейла не слишком разумным, но лишь потому, что знала, это расстроит команду, лишив ее сплоченности. Сама она ни к кому не привыкала, ее должность этого не позволяла. «Я думаю, ей можно дать определенную оценку уже сейчас», — многозначительно произнес Стерлинг. «На основании чего?» ее молодости, ей 23 года. Это нормальный возраст для выпускницы Академии. Но ненормальный для телепата, участвующего в такой опасной миссии. Лукия, наконец, оторвалась от карты и посмотрела в серо-голубые глаза Стерлинга, защищенные очками. «Вы не одобряете мой выбор, Витта? Поздновато вы решили сообщить об этом. К счастью для нас обоих, ваше мнение никого не интересует». Она не собиралась с ним церемониться. Она прекрасно знала, что Стерлинг Витта заискивает перед начальством, чтобы угодливости возместить то, чего ему не хватает по уровню силы. Лукия не хотела подыгрывать ему в этом. «Нет, я был рад, что нам достался номер 53», — натянуто улыбнулся он. «Но я и подумать не мог, что это недавняя кадетка». «Я об этом знала». Молодость Альды Мазарин значила для нее куда меньше, чем то, что этой девушке сразу после экзамена присвоили номер в первой сотне. Это, конечно, могло быть ошибкой, и Лукии нужно было встретиться с ней лично, чтобы составить первое впечатление. Она не была разочарована. Она видела разных кадетов, да и в целом неплохо разбиралась в людях. Ей хватило одного взгляда на Альду, чтобы понять, эта девушка должна быть в ее команде. Альда Мазарин была высокой и подтянутой. Ее тело, пусть и изящное, было способно переносить большие физические нагрузки. Даже нервничая, она держала спину прямо. Длинные шоколадные волосы она заплетала в строгую косу. Она не стремилась показать их удивительную красоту. Она думала об удобстве и практичности. И это тоже было хорошо. Она уверенно смотрела в глаза любому собеседнику, и люди, общавшиеся с ней, чаще первыми отводили взгляд из-за редкого желтого тона радужки, которым наделила ее природа. В отчете было сказано, что это безобидная генетическая мутация, и если бы Лукия была способна чувствовать к кому-то симпатию, это как раз был бы такой случай. Ей ли не знать, что такое мутация, влияющая на внешность? Она не переоценивала новенькую и знала, что ее неопытность принесет определенные проблемы. Но вряд ли такие серьезные, как недостаток таланта. Опыт можно получить, а способности? Если только развить, да и то выше головы не прыгнешь. Она не собиралась объяснять это Стерлингу. Его выбор команды не касался, однако киборгу прямо отказывался уходить. «Я думаю, что лучше отказаться от сотрудничества с Мазарин сейчас, когда мы близки к станциям и обитаемым системам. Я имею в виду, если мы совершим прыжок с ней, ее уже некому будет заменить». «Это хорошо», — кивнула Луки. «Потому что я и не собираюсь ее заменять». «Почему это так важно для вас?» «Это не важно для меня. Не приписывайте мне то, на что капитаны не способны. Я просто выполняю свою работу, а задача, поставленная передо мной, была проста — найти самого сильного телепата из свободных на данный момент. Вы думаете, в первой сотне так много свободных телепатов? Нет, и никого из уже задействованных не вырвут из команды, они при деле. Мазарин была самым высоким номером из доступных. Я не собираюсь отказываться от нее в пользу кого-то из последней двадцатки только потому, что ей мало лет. Тогда давайте возьмем на борт второго телепата. Закон это позволяет, особенно перед такой важной миссией. И вот мы снова вернулись к теме, которую я пыталась пресечь еще на общем совещании. Вздохнула Лукия. Да я уже в другом ключе. Неужели? А мне показалось, что в том же. Номера 53 нам хватит. Я ведь не пытаюсь взять на борт другого киборга, хотя в нашем распоряжении только номер 99. Вот теперь он по-настоящему смутился. Стерлинг терпеть не мог, когда ему напоминали про его низкое положение. Капитан, я могу вас как-нибудь убедить? Нет, и не нужно тратить на это время. Если хотите, можете написать на меня жалобу руководству. Но перед этим я рискну напомнить вам, что у юной Мазарин есть еще сильно развитая вторичная способность. Огромная редкость в наши дни. Есть вероятность, что это решит наш спор не в вашу пользу. Капитан, ну что вы, я бы никогда не решился пожаловаться на вас. И оба они знали, что это ложь. Стерлинг Витте решился бы на что угодно, если бы это принесло ему пользу. Пока Лукию защищало лишь то, что на ее стороне было больше аргументов, и киборг это понимал. Однако можно было не сомневаться. Теперь он будет с пристальным вниманием следить за новенькой, ожидая, когда она допустит ошибку. «Вы свободны, Витта. Передайте команде, что через 2-3 часа начнется прыжок. Они должны быть готовы к этому». Фостер Ренфро знал, что скоро умрет, и не боялся этого. Он примирился со своей судьбой. Насколько живое существо вообще способно смириться со смертью? Теперь, когда истекали его последние часы, он чувствовал в душе странный, непривычный для Арахны покой. Планета словно решила попрощаться с ним. Это была редкая ночь, когда туман отступил, и облака расчистились. Фостер и не помнил, когда последний раз такое было. Поднявшись на вершину холма, он видел вечную черноту космоса и мягкое мерцание звезд. Как странно. Для него это всего лишь точки над головой, а его отец был там, он их видел. Он их помнил даже в последние дни своей жизни. Он никогда не задумывался о том, что происходит после смерти. На Арахне не принято было рассуждать об этом. Считалось, что такой болтовней можно привлечь смерть, которая и так постоянно рядом. Но теперь он был один. Он не рисковал никем и ничем. Так почему бы не подумать? Он надеялся, что там что-то есть. Он бы хотел снова встретить всех, кого потерял. Отца и мать, любимую, друзей. Почти все его поколение давно ушло. Он еще, можно сказать, задержался. Хотя нельзя сказать, что ему повезло. Фостер отчетливо понимал, что ему досталась непростая жизнь. Он это не выбирал, он просто видел, что никто больше не справится. Блейн, он умен, но он испорчен чужим влиянием. Ему кажется, что весь их мир здесь, на этой хищной планете, рядом с руинами корабля, который предназначался для совсем других целей. Его сын так и не научился поднимать голову к небесам. Возможно, с годами он поумнеет, если проживет достаточно долго. И Фостер готов был сделать все, чтобы у него было будущее. Сидя на вершине холма, он наблюдал за джунглями и думал о том, что делал в эти дни. У него был список, были планы, схемы. Кажется, он все успел. Теперь было трудно сказать, потому что у него кончились фильтры для масок, и ядовитый газ начал свое печальное воздействие, мешая ему мыслить здраво. Если он чего-то не успел, то уже и не успеет. Вот и все, что важно. Фостер прекрасно знал, что в этих джунглях существуют десятки способов погибнуть. Твари, ползающие среди растений, туманы, топи, ловушки и скрытые угрозы. Здесь даже жизнь — это просто один из обликов смерти. Но он не собирался поддаваться этому миру. Если ему суждено было умереть, он хотел сделать это на своих условиях. Он снова и снова всматривался в небо, надеясь увидеть там что-то особенное. Не землю, конечно, тут не шанса. Но, может, солнце? Хотя нет, это тоже глупо, слишком далеко. Так ведь умирающему простительна сентиментальность, пусть и такая нелепая. «Уже скоро», — прошептал Фостер. «Совсем скоро». «Может, после смерти души возвращаются туда, где им самое место?» Он усмехнулся и перевел взгляд на кожаную сумку, лежащую рядом с ним. Карты были там, стеклянный шприц, наполненный мутной жидкостью, тоже. Кажется, он не оставил в поселении никаких записей об этом препарате. Но какая разница? Блейн и остальные показали, что они отказались от науки, добровольно погрузившись во мрак. Со стороны джунглей донесся хриплый вой, а значит, время ожидания истекло. Еще немного, и право быстрой смерти у него отнимут, а это недопустимо. Фостер подхватил сумку, повесил на плечо и зашагал вниз по склону холма. В его теле усиливалась боль, появившаяся несколько дней назад и с тех пор не утихавшая. Он знал, что это один из признаков смертельного отравления, как знал и то, что болезнь не успеет его свалить. Да, на Арахне много источников смерти, но для него только один. Оглянувшись по сторонам, Фостер последний раз глубоко вдохнул прохладный ночной воздух. А ведь за вонью болот иногда можно уловить аромат цветов, если очень повезет. Ему вот сегодня повезло. С этой мыслью Фостер Ренфрой направился вперед. В свою могилу. Интересно, найдется ли когда-нибудь на этой планете человек, который поймет, что все было не случайно?